Притча о узах и ярме. 27 и 28 главы пророка Иеремии близко связаны друг с другом. Наглядно, в притче, указанной в 27 главе с 1 по 22 стих и в 28 главе с 1 по 17 стих, Бог через пророка Иеремию раскрывает истину царям, священникам и народу. Это случилось в начале царствования Сидекии, царя иудейского, вассала, царя вавилонского Навуходоносора. В 605 году Навуходоносор захватил территории от потока египетского до реки Ефрата. 4 царств 24:7. В 597 году до Рождества Христова пришед в Иерусалим, осадил его и отвел на поселение из Иерусалима Вавилон царя иудейского Иехонию, князей, все храбрые войска, плотников и кузнецов, художников и строителей, и никого не осталось в пределах Иудеи, кроме бедного народа земли. 4 царств 24:14. Для оставшихся Навуходоносор воцарил Сидекию, который во время своего управления делал неугодное в очах Божьих. 4 царств 24:17-20. Такова общая картина событий того времени, когда Господь сказал пророку Иеремии: «Сделай себе узы и ярмо, и возложи их на выю». И пошли такие же к царю Идумейскому, и к царю Моавитскому, и к царю сыновей Аммоновых, и к царю Тира, и к царю Сидона через послов, пришедших в Иерусалим к Сидекии, царю Иудейскому. И накажи им сказать государям их: так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, так скажите государям вашим: я сотворил и землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертой мышцей моею, и отдаю ее, кому мне благоугодно было. И ныне я отдаю все земли сии в руку царя Навуходоносора, царя Вавилонского, раба моего, и даже зверей полевых отдаю ему на служение. И все народы будут служить ему и сыну его, и сыну сына его, доколе не придет время и его земле, и ему самому. И будут служить ему народы многие и цари великие. Со 2 по 7 стих. В данном случае было сказано Иеремии, что он должен одеть и носить на шее своей ярмо, то есть два куска дерева, возложенные, соответственно, выше и ниже шеи и связанные вместе веревками или узами, как об этом свидетельствует книга Левит 26:13. Важно заметить, что в данном тексте говорится о положении человека в узах. Он идет с опущенной головою так, как ярмо ему мешает поднять ее. И вот здесь кроется одна из причин, почему человечеству приходится много и притом напрасно страдать, ибо оно поднимает голову свою на гораздо большую высоту, чем ему дано. Вот как эта истина раскрывается в притче. Первое. Право Бога над его творением. Он говорит: «Я сотворил землю, человека и животных, которые на лице земли, великим могуществом моим и простертую мышцею моею, и отдал ее, кому мне угодно было». Стих 5. Бог есть Творец всего. Он говорил в свое время Иову: «Где был ты, когда я полагал основание земли?» Иова 38:4. А во втором послании апостола Петра сказано так: Вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. 3 глава, 5 стих. И не только неживая природа, но и сам человек был создан не по образу обезьян, а по образу Божию. Бытие 1:26. И если этот человек имеет право пользоваться своим имуществом, как ему вздумается, то тем более Бог есть полноправный хозяин всего движимого или недвижимого. Истина, что «все им стоит» Колоссянам 1:17, не была понятна в прошлом, и многие ее не понимают и сейчас, потому что творение часто восстает против своего Творца. Второе. Противление создания Создателю. Притча о узах ярма ясно это иллюстрирует. Ярмо должен был одеть представитель иудейского народа пророк Иеремия. И более того, такой же ярмо с узами было выслано и другим царям других царств, стих 3, как знак подчинения Вавилонскому царству. В этом была воля Божья. И для этого были соответствующие причины. Но ложные пророки в Иудее, Иеремии 27:14-16, и вполне возможно среди других народов, Иеремии 27:9, своими ложными пророчествами вели народ к противлению, к бунту против царя Навуходоносора. Таковые общие мотивы соединили царя иудейского Сидекию с представителями других царств. Иезекииля 17:12-15, Иеремии 27:3. И это все было против благой воли Божьей. Бог желал посредством наказания восстановить свой народ, но не уничтожить. Иеремии 27:13-15-17. Имея испорченную натуру, как в далеком прошлом, так и в настоящем, создание Божье очень часто противится, бунтует против своего Создателя. Но все это напрасно и вредно. О том, что напрасно, свидетельствует история. Вавилонское пленение длилось 70 лет, согласно пророческого слова Иеремии 25:11. Бог в своих планах предусмотрел не только наказание и рассеяние израильского народа по всему лицу земли, Второзаконие 28:64, что мы видим в настоящее время, но и предначертано Богом собрать свой народ и возвратить его в обетованную землю. И противостоять Божьим планам невозможно, ибо Он сказал: «Я бодрствую над Словом Моим» Иеремии 1:12. Знаем ли мы это? Третье. Результаты противления создания Создателю, то есть Богу. Читаем из пророка Иеремии с 28 главы следующие стихи. «Тогда пророк Анания взял ярмо с выи Иеремии пророка и сокрушил его. И было слово Господне к Иеремии после того, как пророк сокрушил ярмо свои пророка Иеремии. Иди и скажи Анании. Так говорит Господь. Ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Железное ярмо возложу на выю всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому. И они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдам ему». Пророк Анания противился воле Божьей, пророчествуя ложное, скоровременное освобождение из плена. Иеремии 28:3-11. Что он этим добился? замену деревянного ярма железным, то есть более тяжелым. В наказание за лжесвидетельство и противление Божьим планам Анания умер по определению Божью через 2 месяца. Еремия 28 глава, 1 стих и 17. Как упоминали раньше, план Божий невозможно отменить. Бунтующие против воли Божьей, против его планов, усложняют свое положение от деревянного, более легкого, благодаря своему самовозвеличению и противлению, переходят к железному ярму, более тяжелому и невыносимому. Человеку много дано от Бога, но если он в своей заносчивости, гордости, самовозвеличении, превозносясь, попирает волю Божью, его святые благие планы, то этим сам на себя навлекает большие бедствия. Бог через псалмопевца Давида говорит так: «Предай Господу путь твой, и уповай на него, и он совершит». Псалом 36:5.